Этого еще не хватало. Тут и снежный человек ходит. Йети. Упертый своенравный егерь шутить не любил. Да, пожалуй, и не умел. Когда голова егеря скрылась за грядой, я открыл клапана на лодке и, не дожидаясь, когда стравится воздух, побежал в противоположную сторону, подальше от озера. Что, если этот принципиальный Тарасов опомнится, проанализирует детали нашего диалога и вернется кое-что уточнить, например, посмотреть удостоверение? Забравшись в развалы, откуда хорошо просматривалось озеро, я прождал 2 часа. Однако егерь не вернулся. Должно быть, тоже радовался, что отвязался от комитетчика и теперь вряд ли сюда сунется. Получалось, утопленный обоз с золотом ищут много народу, в том числе и англичане. Возможно, потомки тех из команды сопровождения, кто уплыл за море и спасся. И даже снежный человек. А мне-то чудилось, я один знаю, какая рыбка плавает в ледяном озере. Но почему на ледяном никого нет? Не начался поисковый сезон? Все ждут, когда прогреется вода? Как только здесь появится первая команда, причем любая, рядаковские крокодилы, комитетчики или иностранцы, мне уже из своего логова и выходить будет нельзя. Кто бы здесь ни работал, каждый начнет хлопотать о собственной безопасности. Наставят постов, секретов, пустят завербованных егерей, и проскочить незамеченным станет очень трудно. Мало того, сразу же обнаружат на воде мой буй на веревке и начнут рыскать по округе, чтобы устранить конкурента. Так что у меня остается немного времени и возможность первому открыть купальный сезон на ледяном озере. Ведь за что-то зацепился Фал. Сейчас или никогда. Что же, зря пер сюда за столько километров акваланг с запасным баллоном. Вспоминаю его до сих пор, как только начинает болеть спина. В тот же день я перетащил снаряжение в распадок поближе к озеру. Но ночевать в логово не пошел. Остался на камнях без костра. Чтобы не замерзнуть на ветру, надел спортивные теплые брюки, свитер и обрядился в гидрокостюм. В воде он почти не грел, а на суше, без солнца, холодил будь здоров. К тому же отпотевал изнутри, отчего одежда становилась влажной. После 2 ночи пришлось его снять и развести костерчик. Первое погружение я начал после того, как солнце поднялось и начало греть. Последний раз глянул на него и вывалился из привязанной к фалу лодки, как мешок, чуть ее не опрокинув. Замысел был прост – спуститься по веревке ко дну и посмотреть, за что она зацепилась. Где-то на глубине 3 метров повисел немного, чтобы привыкнуть к новым ощущениям и успокоить дыхание. Все казалось неудобным. Рот едва закрывался от заугубника, и приходилось все время напрягать мышцы лица, будто камень заглотил. Нос драло. Гидрокостюм почему-то стал деревянным и едва гнулся. Это только в кино красиво, когда аквалангисты как щуки плавают. И хоть бы что. Причем, когда тренировался, все получалось. И дыхательные клапана казались мягкими. Может, чуть-чуть жестче, чем в противогазе. Вероятно, от волнения воздуха не хватало. Дышал часто. Начинала кружиться голова. В какой-то момент стало страшно, и я выскочил наверх, выплюнул загубник. Вставшее солнце расплывалось в мокром стекле маски. Мир показался теплым, притягательным. Эх, полежать бы на камушках. Сначала подумал, эта капля пробежала по стеклу, оставив светящийся след. И еще не привыкнув, проморгался, будто вода текла по глазам. Светлячок не исчез. Тогда я протер стекло, а потом и вовсе снял маску. На берегу, где когда-то поджидал меня егерь Тарасов, стояла танцующая на камнях. Только на сей раз не танцевала, а призывно махала руками. «Сюда! Сюда!» Сеансы умопомрачения продолжались. Что делать? Игнорировать ее? Или плыть к ней? и, наконец, спросить, что ей надо. А если она опять поманит и убежит, и вместо нее на берегу окажется неуязвимый рыжий медведь или еще какая-нибудь призрачная тварь? «Сейчас!» — крикнул я. «Подожди меня там! Я скоро!» Ее появление неожиданно вдохновило. Со второй попытки сразу ушел на глубину 9 метров. Выбирал из-под себя веревку и как бы задавливал себя в глубину. И когда повис передохнуть, вдруг увидел на дне развалы камней. Солнце пробивало толщу воды и высвечивало их, как в аквариуме. И среди них отчетливо рассмотрел 4 предмета, лежащих на дне в кривь и в кость, совершенно правильной 4-угольной формы и 1 кубический. Ящики. Первое погружение и такая удача. Потому что это судьба. Я их должен был найти. И никто другой, ибо с детства мечтал поймать волька, золотую рыбку. Все ищут там, где огромная глубина, а обоз лежит на 17 метрах недалеко от берега. И Байдера, явившаяся вдруг, и теперь ожидающая меня наверху, примета, знак или даже символ удачи. Или ее послали Гои остановить меня? Сдерживая дыхание, забыв о холоде, сжимающей резины гидрокостюма, я спустился до дна и сначала рассмотрел, за что зацепилась веревка. Это была самая настоящая крестьянская телега, совершенно целая, стоящая на колесах, словно из нее только что выпрягли коня. И это через столько лет? Мешочек с камнем по закону подлости или счастья угодил и заклинился между оглоблей и стальной растяжкой, идущей к оси переднего колеса. Я даже не пытался высвободить его, поскольку в следующий миг увидел ящики сбоку. Каждый из них был 3 раза больше самой телеги. Полагая, что это увеличивает вода, я отпустил веревку и, хватаясь за телегу, подплыл к крайнему, уцепился за грань и ощутил под рукой не дерево, а камень. Гладко отесанные блоки торчали из каменных завалов, напоминая огромные кристаллы. А тот, который я принял за куб, оказался таким же блоком, но поставленным на попа. В следующий момент я взмутил ластами воду, и меня потянуло вверх. Я даже не сопротивлялся подъемной силе, глядя, как мои ящики тускнеют, уменьшаются в размерах и постепенно растворяются в глубине. Через несколько секунд меня выкинуло на поверхность. Я сразу же сдернул маску и выпустил загубник. На берегу было пустынно. Через неделю я уже почти не боялся глубины. Научился экономно дышать, если не волновался. За 1,5 минуты без веревки опускаться на 20 метров с помощью рюкзака с заваленным туда камнем. И вообще начинал осваивать водолазное искусство, как мне казалось, еще не израсходовав 1 баллона. За давлением я следил, как было написано в краткой инструкции, и все равно воздух кончился неожиданно. Произошло это, как всегда, в самый интересный момент, когда я обнаружил на дне озера камень правильной цилиндрической формы, что-то вроде обломка колонны толщиной в 2,5 метра, косо торчащей из каменистого дна. Уж вот это никак не причудливая игра природы, неоспоримые следы человеческой деятельности, остатки некого архитектурного сооружения, материальное свидетельство неведомой цивилизации. Успел даже дотянуться рукой, хотел смести легкий ил, так как показалось, сквозь него проглядывает какой-то рисунок. Но в ушах зазвенело, дышать стало трудно, и я не смог освободить от камня рюкзак. Выпустил его и полетел наверх. Стрелка манометра упала почти на 0, хотя воздух еще был. Запасной баллон находился в 0,5 километра от озера, где в укромном месте я отогревался на солнце или у костра, а иногда ночевал, если не хватало сил идти в логово или терпения дожить до восхода. Озеро тянуло магнитом. Казалось, уйду, и без меня произойдет что-то важное. Не снимая гидрокостюма, я прибежал на стоянку, достал спрятанный баллон, попил холодного чаю из котелка и помчался назад, чтоб заодно и согреться. Баллон я переставил на берегу, столкнул лодку с отмелью и поплыл к оставленному на воде бую. И только сейчас увидел манометр. Запасной баллон оказался пустым. Потряс и его, и дыхательный аппарат, как трясут остановившиеся часы, постучал по прибору, а потом попробовал стравить воздух через редуктор. Даже шипения нет. А еще вчера было 160 очков. Выйти сам он не мог. Вентиль новый, закручен крепко и еще контрольной ниткой обвязан. Кто-то подкрался, когда был под водой, и стравил. Когда-то ведь хотел, чтоб это случилось. Ну вот, получи. Матерился я долго, но поправить дело ничем не мог. Даже если бы нашел в НТ, Сыктывкаре или Ухте какую-нибудь кислородную станцию, где можно зарядить баллоны, все равно бы сразу себя обнаружил, и на обратном пути уже встречали бы егеря, которые не так легко примут за комитетчика. Никаких погружений теперь, по крайней мере, до следующего лета. И ничего не сделать. Баллоны я оставил. Дыхательный аппарат со всем прочим снаряжением унес подальше от озера. Нашел сухое место среди развалов в лесу. Упаковал все в простреленный чехол от спальника. Облил диметил фталатом, чтоб воняло и медведь не тронул. После чего спрятал и обложил еловым лапником от мышей и завалил камнями. Все с оглядкой, чтоб не подсмотрели. Думал, хоть в этом сезоне обойдусь без воровства. Нет, украли воздух. И этот незримый вор ходил где-то рядом со мной. Хорошо, что в логове осталось все целое. И начал придумывать, как сделать дверь или затычку с запором, чтобы в мое отсутствие никто не попал. Но под руками только дерево и камень. Гвоздя нет. На следующий день я отдыхал. И даже писать пробовал. Не получалось. От расстройства спустился к Монораге. Наловил хариусов. Положил в ледник и окончательно затасковал. Утром же, часа полтора, промаявшись возле логова, все-таки решил начать привязку своих находок. Все обнаруженные на дне камни со следами глубокой обработки я отмечал на специальном плане. И даже из того, что нашел, можно сделать вывод, что они откуда-то сползли на дно озера вместе с дикими глыбами, сдвинутые ледником. Над озером с юга нависал плоский, растертый хребет, выдающийся своеобразным мысом. Однако ледник двигался с севера, и столкнуть блоки в озеро или в то время ущелье никак не мог. Значит, отесанные камни принесло со стороны Монораги. Следы ледника здесь наблюдались всюду. От морен, в долинах и распадках, до огромных валунов на плоских вершинах гор. Кстати, им же срезано. Судя по конфигурации, только гора Солнца выстояла, расколола движущуюся толщу льда. Пострадали только склоны. Если бы не стравили воздух, я бы мог исследовать мелкую часть озера и довольно точно определить ареал рассеивания блоков и по нему просчитать и смоделировать ситуацию до оледенения. За неделю работы я отыскал 13 этих гигантских кирпичей, целых и расколотых, плюс гладко обработанную колонну, и все практически на одном месте, вдоль северного берега. Это означало, что они не притащены сюда из заморских далей. Ледник подмял их под себя на месте и вновь обнажил на дне озера, когда растаял. Теперь следовало сориентироваться на месте и хотя бы приблизительно определить, откуда все это свалилось. Уж не с Монораги ли? Только не с современной, подверженной мощной эрозии и разрушающейся, а с древней горы Солнца, когда она была высокой и имела совершенно иные очертания. Возможно, на каком-то ее уступе или на вершине стояло грандиозное, судя по блокам на дне, циклопическое сооружение, которое я про себя назвал «Храмом Солнца». Если и сейчас восход над Монорагой ни с чем не сравнимое, потрясающее зрелище, то что же было, когда она сияла ослепительной снежной вершиной?